придавший самой России уверенность в правах мировой державы. Потом бурное развитие русской свободолюбивой мысли, сильнейшим стимулятором для которой послужила Отечественная война 1812 года, победное шествие русских войск по дорогам Европы вплоть до Парижа. Наконец, возраставшее в течение целого века, но всего лишь одного века со времен Петра, общение России с Европой, ориентация на ее опыт. Переняв опыт старейших литератур мира, русская литература, начиная с Пушкина, мало сказать, заняла свое место в одном ряду с ними. Она внесла свой неоценимый вклад во всемирное литературное развитие, соединив в одно нерасторжимое целое эстетическое и этическое отношение к человеку, равно и ко всему, что его окружает. Даже у Шекспира, величайшего сердцеведа, человеческая душа соизмеряется с деянием, на которое она способна. Гёте сказал о Гамлете, что «в нем мы видим великую душу, возложившую на себя великое деяние, оказавшееся, однако, ей не под силу». Шекспир, вслед за ним и Гёте, в качестве основного измерения достоинств человеческой души берут ее способность к деяниям. Таков уж Запад с его культом великих людей, героев действия. Для русского исторического мышления характернее нравственный подход к человеческой личности. Удивительные черты русского художественного гения впервые во всей своей красоте и мощи воплотились в Пушкине. Находящийся в одном ряду с Шекспиром и Гёте по своей гениальности, он принципиально отличается от них в своем подходе к человеческой душе. Если он рисует ее прекрасной, то для подтверждения этого обращается к качествам, непосредственно заключенным в ней самой, пускай и не нашедшим соответствующего внешнего воплощения. У Шекспира даже Джульетта совершает подвиг. Пушкинская Татьяна прекрасна и величественна в своем гордом смирении, которое, вероятно, по своей человеческой значимости не уступает подвигу. Это характеризует вообще всю пушкинскую поэзию, более потрясающую своим проникновением в души человеческие, нежели масштабностью человеческих деяний и дум. Это относится по-своему ко всем замечательным русским писателям. Говоря о русских романистах, Достоевский настаивал на том, что они в первую очередь поэты, а потом уже романисты. Недаром Чернышевский так высоко ценил сжатость, столь характерную для русской литературы. У Пушкина рассказ решительно отстраняет описание. От рассказа требуется краткость, не подробное обоснование, а только указание на определяющие моменты человеческого поведения, продиктованные ему его волей. Это также психологизм самого высокого класса, но совершенно особенный, пушкинский, не знающий себе аналогов. Мы обычно, говоря о нем, рассматриваем его как этап на пути движения к психологизму Толстого, Достоевского. Оно и так, и еще более не так. Так, потому что Пушкину бесконечно обязаны все великие писатели прошлого века. Не так, потому что, осваивая его опыт, никто из них не равен Пушкину. Хотя, с другой стороны, вклад каждого в общее дело чрезвычайно велик. Такова судьба всякого гениального художника, но о Пушкине должен быть особый разговор. Выше его в искусстве слова никто подняться не мог. Но дальше, в неизведанные сферы жизни, в разных направлениях шли многие. Конечно же, Гоголь, Достоевский и Толстой, гениально осветившие самые разнообразные пласты русской жизни и механизм связи между человеческой психикой и исторической действительности. Главная человеческая черта Пушкина – осуществление собственной личности, определившейся в чрезвычайно ранние годы, а потом бесконечно углублявшейся в самое себя. Пушкин бывал не менее взыскателен к себе и недоволен собою, чем Толстой –